Досадуя на замедление воинских действий, Борис хотел иным способом, как пишут современники, избавить себя и Россию от злодея. Три инока, знавшие Отрепьева диаконом, явились в Путивле 8 марта с грамотами от государя и патриарха к тамошним жителям. Первый обещал им великие милости, если они выдадут ему самозванца, живого или мертвого. Второй грозил страшным действием церковной анафемы. Сих монахов схватили и привели к лжедимитрию, который употребил хитрость. Вместо его в царском одеянии на троне сидел поляк Иваницкий и, представляя лицо самозванца, спросил у них: «Знаете ли меня?» Монахи сказали: «Нет, знаем только, что ты во всяком случае не Димитрий». Их стали пытать. Двое терпели и молчали, а третий спас себя объявлением, что у них есть яд, коим они, исполняя волю Борисову, хотели уморить лжецаревича, и что некоторые из ближних его людей в заговоре с ними. Яд действительно нашелся в сапоге у младшего из сих иноков, и самозванец, открыв двух изменников между своими любимцами, предал их в жертву народной мести. Уверяют, что он, хвалясь явным небесным к нему благоволением, писал тогда к патриарху и к самому царю. Укорял Иова злоупотреблением церковной власти в пользу хищника, а Бориса убеждал мирно оставить престол и свет, заключиться в монастыре и жить для спасения души, обещая ему свою царскую милость. Такое письмо, если действительно писанное и доставленное Годунову, было, конечно, новым искушением для его твердости. Душа сего властолюбца жила тогда ужасом и притворством. Обманутый победою в ее следствиях, Борис страдал в виде бездействия войска, нерадивость, неспособность или зломыслие воевод, и, боясь сменить их, чтобы не избрать худших, страдал, внимая молве народной, благоприятной для самозванца, и, не имея силы унять ее, ни снисходительными убеждениями, ни клятвою святительскую, ни казнью, ибо в сие время уже резали языки нескромным. Доносы ежедневно умножались, и Годунов страшился жестокостью ускорить общую измену. Еще был самодержцем, но чувствовал оцепенение власти в руке своей, и с престола, еще окруженного льстивыми рабами, видел открытую для себя бездну. Дума и двор не изменялись наружно, в первой текли дела, как обыкновенно, второй блистал пышностью, как и дотоле. Сердца были закрыты. Одни таили страх, другие — злорадство. А всех более должен был принуждать себя Годунов, чтобы унынием и расслаблением духа не предвестить своей гибели, и, может быть, только в глазах верной супруги обнаруживал сердце, казал ей кровавые глубокие раны его, чтобы облегчать себя свободным стенанием. Он не имел утешения чистейшего, не мог предаться в волю святого провидения, служа только идолу властолюбия. Хотел еще наслаждаться плодом Димитриева убиения и дерзнул бы, конечно, на злодеяние новое, чтобы не лишиться приобретенного злодейством. В таком ли расположении души утешается смертный верою и надеждою небесную? Храмы были отверсты. Годунов молился Богу неумолимому для тех, которые не знают ни добродетели, ни раскаяния. Но есть предел мукам в бренности нашего естества земного.